53. Урусвати глубоко осознает значение народного творчества. Мы направляем мысли к нашему любимому кооперативу и народному творчеству. Пора понять, что народное творчество будет вдохновенным утверждением достоинства. Мы при всех трудах находим время вдохновлять разнообразное творчество. Не только художники, посвятившие себя искусству, но весь народ должен послать свои думы о творчестве. Пусть обиход творится руками семьи, пусть досуг наполнится творчеством, и пусть народ поет. В хорах заключается великая сила гармонии. Школы должны непременно учить всем искусствам. Не нужно насаждать насильно, но каждый начинающий уже может почуять красоту явления искусства. Было бы ошибкой, если бы лишь известный класс художников станет творить, и плоды будут механически размножены. Такая механизация не поможет народу. Каждый должен попытаться послужить творчеству. Пусть народ полюбит спорт творчества, ибо марафон творчества будет неизмеримо выше марафона бегунов. Спросят, как мы украшаем нашу обитель. Поистине украшаем. Каждый из нас когда-то был художником. Можно вызывать в себе из чаши накопления любой запас творчества и выразить его в разных областях искусства. Если бы люди научились разумно познавать свои бывшие жизни, они могли бы извлекать каждую пользу из прежнего опыта. Но люди не умеют разумно пользоваться своими прежними достижениями. Такая простая истина требует мучительного процесса усвоения. Так невозможно рассказать, как можно творить мыслью. Люди не думают, что струны могут звучать потоками мысли. Не поверят, что сухие краски могут собираться в гармонические образы под давлением мысли. Между тем люди знают, какие рисунки создает ритм из песка. Люди любуются морозными узорами. Люди не удивляются, когда струны звучат от дальних ритмов. Но мысль создает сильнейшие ритмы, и в таких вибрациях можно творить. Не считайте нас магами и волшебниками, когда слышите о зеркалах. Тоже сосредоточие мысли фиксирует образы. Так прежде всего нужно изощрять мысль.